Да, это карта. Карта, которая показывает, где находятся другие артефакты. И, судя по всему, ваш артефакт – лишь часть головоломки. Карина, которая внимательно изучала данные, нахмурилась. Если это правда, то мы имеем дело с чем-то гораздо большим, чем просто древняя технология. Это может быть ключом к целой цивилизации. Гаррит, который до этого молчал, хмыкнул. Ну, знаешь, если бы я был ключом, то, наверное, уже давно бы открыл все двери. Но, думаю, это может быть опасно. Лира кивнула. Опасно, это мягко сказано. Если эта информация попадет в чужие руки, последствия будут катастрофическими. Владислав почувствовал, как его сердце наполняется тревогой. Он понимал, что теперь они втянуты в игру, правила которой не знают. «Хорошо», — сказал он, — «что вы предлагаете?» Лира улыбнулась. «Я предлагаю объединить усилия. У меня есть ресурсы и информация. У вас артефакт. Вместе мы сможем найти остальные части головоломки. Но будьте готовы к тому, что это будет нелегко». После долгих обсуждений Владислав и его команда согласились на предложение Лиры. Они понимали, что риски велики, но альтернативы у них не было. Лира осталась на базе, чтобы помочь с анализом артефакта и подготовкой к следующему этапу миссии. «Ну, что ж», — сказал Владислав, глядя на экран с картой. «Похоже, мы ввязались в большую авантюру». Карина улыбнулась. «Ну, знаешь, если бы мы хотели спокойной жизни, то, наверное, стали бы фермерами. Но, думаю, это не про нас». Гаррит хмыкнул. «Фермеры, я бы, наверное, уже давно взорвался от скуки. Но, думаю, тут будет весело». Лира, которая стояла рядом, усмехнулась. «Весело? О, вы даже не представляете, что вас ждет. Команда начала готовиться к миссии». Лира связалась со своими контактами, а Владислав и Карина занялись анализом данных о системе Х-458. Гаррит, как всегда, возился с оборудованием, стараясь улучшить системы корабля. «Ну, что ж», — сказал Гаррит, — «если мы собираемся лететь в логово пиратов, то лучше бы мы были готовы ко всему. Я настроил щиты и оружие, но, думаю, нам нужно что-то более неожиданное. Например?» — спросил Владислав. «Например, маскировочное поле», — ответил Гаррит. «Оно может скрыть нас на несколько минут. Этого должно хватить, чтобы проскользнуть мимо пиратов». Карина улыбнулась. «Неплохая идея, но, думаю, нам нужно быть готовыми к рукопашной. Пираты любят брать на абордаж». Владислав вздохнул. «Ну, знаешь, если бы я был пиратом, то, наверное, уже давно бы взорвался от нашего упрямства. Но, думаю, мы справимся». Корабль Владислава, оснащенный маскировочным полем, вошел в систему Х-458. На экране командного центра отображались данные о пиратских кораблях, которые патрулировали систему. «Ну, что ж», — сказал Владислав, — «похоже, пираты тут действительно хозяева. Но, думаю, мы сможем проскользнуть незаметно». Лира, которая стояла рядом, кивнула. «Главное, не привлекать внимания. Если они нас обнаружат, это будет конец». Карина, которая следила за сканерами, вдруг нахмурилась. «Проблема. Один из пиратских кораблей меняет курс. Они, кажется, что-то заподозрили». Владислав почувствовал, как его сердце заколотилось. «Включаем маскировочное поле. Быстро». Гаррит нажал на кнопку, и корабль исчез с радаров. Но через несколько секунд система начала давать сбои. «Что происходит?» — спросил Владислав. «Маскировочное поле нестабильно», — ответил Гаррит. «Оно может отключиться в любой момент». Лира посмотрела на экран. «У нас есть 5 минут. Дальше, как повезет». Корабль Владислава медленно продвигался к цели, стараясь избегать пиратских патрулей. Но вдруг на экране появилось новое сообщение. «Что это?» — пробормотал Владислав. Иксион ответил. «Обнаружен неизвестный корабль. Он приближается». На экране появилось изображение корабля, который явно не принадлежал пиратам. Его дизайн был странным, словно он был собран из обломков разных эпох. «Это начало Лира», но ее прервал голос, который раздался по каналу связи. «Это корабль базы Воронова?» — спросил мужчина на экране. «Мы здесь по своим делам. Надеюсь, мы не помешали». Владислав обменялся взглядами с Кариной. «Ну, знаешь, если бы я был на вашем месте, то, наверное, уже давно бы взорвался от нашего нахальства. Но, думаю, у нас есть общие интересы». Мужчина на экране улыбнулся. «Возможно. Но, думаю, нам стоит обсудить это в более приватной обстановке». После долгих месяцев поисков, сражение и интриг. Владислав и его команда наконец собрали все части артефакта. В командном центре базы Воронова царила напряженная атмосфера. На столе перед ними лежали 5 фрагментов древнего устройства, каждый из которых излучал слабое голубое свечение. «Ну, что ж», — сказал Владислав, глядя на артефакт, — «мы сделали это. Осталось только понять, как это работает». Карина, которая изучала данные на экране, нахмурилась. «Проблема в том, что активация артефакта может вызвать непредсказуемые последствия. Мы не знаем, что именно он делает». Гаррит, как всегда, был настроен скептически. «Ну, знаешь, если бы я был артефактом, то, наверное, уже давно бы взорвался от всех этих разговоров. Но, думаю, нам нужно рискнуть». Лира, которая стояла рядом, кивнула. «Риск – это часть нашей работы, но мы должны быть готовы ко всему». Дрейк, который до этого молчал, наконец заговорил. «Если мы активируем артефакт, это может привлечь внимание не только пиратов, но и корпораций. Мы должны быть готовы к тому, что за нами начнется настоящая охота». Владислав вздохнул. «Ну, знаешь, если бы я хотел спокойной жизни, то, наверное, стал бы фермером. Но, думаю, это не про нас. Давайте сделаем это». Команда начала подготовку к активации артефакта. Гаррит подключил устройство к энергетическим системам базы, а Карина и Лира занялись анализом данных. Дрейк следил за внешними датчиками, чтобы вовремя заметить приближение врагов. «Все готово», — сказал Гаррит, нажимая на кнопку. «Активирую». Артефакт начал светиться ярче, и по базе прошел странный вибрационный импульс. На экране командного центра появились странные символы, которые никто не мог понять. «Что это?» – спросил Владислав. Карина, которая изучала данные, нахмурилась. «Это карта, но необычная. Это карта звездных систем, которые мы никогда не видели». Лира посмотрела на экран. «Это координаты. Координаты чего-то большого. Возможно, это место, где находится источник технологии артефакта». Дрейк кивнул. «Если это правда, то мы нашли нечто грандиозное, но нам нужно быть осторожными, если эта информация попадет в чужие руки». Владислав прервал его. «Мы уже втянулись в эту игру, теперь нам нужно довести ее до конца». Пока команда обсуждала дальнейшие действия, на экране появилось новое сообщение. «Что это?» – пробормотал Владислав. Иксион ответил. «Обнаружена активность пиратов и кораблей корпорации Колдари. Они приближаются». «Ну, конечно», – сказал Владислав. «Как же без этого? Они, видимо, решили, что мы тут просто шутим». Карина посмотрела на экран. «У нас есть 2 варианта – сражаться или бежать. Но если мы уйдем, они могут получить доступ к артефакту». Гаррит хмыкнул. «Ну, знаешь, если бы я был пиратом, то, наверное, уже давно бы взорвался от нашего упрямства. Но, думаю, нам нужно сражаться». Владислав кивнул. «Договорились. Готовимся к бою». Пираты и корабли корпорации Колдари начали атаку. Их корабли, быстрые и маневренные, окружили базу Воронова и открыли огонь. Владислав, стоя на мостике, отдавал команды, стараясь сохранять спокойствие. Карина, держись подальше от их основных сил. Гаррит, следи за щитами. А я попробую придумать, как нам выжить. Они начали сражаться, стараясь дать отпор врагам. Владислав чувствовал, как его сердце наполняется адреналином. Он не был воином, но его интуиция и чувство юмора помогали ему находить решения в самых сложных ситуациях. «Ну, что ж», — сказал он, обращаясь к Карине. «Похоже, мы справляемся. Но, думаю, нужно что-то придумать, чтобы выйти из этого боя». Карина кивнула. «У меня есть идея. Мы можем использовать артефакт». Владислав нахмурился. «Использовать артефакт? Но мы даже не знаем, как он работает». Карина улыбнулась. «Ну, знаешь, иногда нужно рискнуть, а то вдруг он решит, что мы тут просто шутим, и сработает». Владислав вздохнул. «Ладно, давай попробуем. Но, если что, я тебе этого не прощу». Они активировали артефакт, и через несколько секунд корабли пиратов и корпораций начали отступать. Владислав посмотрел на экран, где отображалось отступление врагов, и почувствовал, как его сердце наполняется радостью. «Ну, что ж», — сказал он. «Похоже, мы справились, но, думаю, это только начало». После боя база Воронова была в относительном порядке, но напряжение витало в воздухе. Владислав, Карина, Гаррит, Лира и Дрейк стояли в командном центре, глядя на экран, где отображались данные о состоянии базы. «Ну, что ж», — сказал Владислав, — «мы справились, но, думаю, это только начало». Карина, которая проверяла данные, нахмурилась. «Ты прав, артефакт вызвал нестабильность в системах, мы должны быть осторожны». Гаррит, который возился с оборудованием, хмыкнул. «Ну, знаешь, если бы я был артефактом, то, наверное, уже давно бы взорвался от твоих шуток. Но, думаю, ты прав, нужно его изучить». Лира посмотрела на Владислава. «У нас есть координаты, мы можем отправиться туда и узнать, что скрывает эта технология». Дрейк кивнул. «Но будьте готовы к тому, что это будет нелегко. Мы можем столкнуться с чем-то, что изменит нашу жизнь навсегда». Владислав улыбнулся. «Ну, знаешь, если бы я хотел спокойной жизни, то, наверное, стал бы фермером. Но, думаю, это не про нас. Давайте сделаем это». Корабль Владислава и его команды вышел в гиперпространство, направляясь к координатам, указанным артефактом. На экране командного центра отображались странные символы, которые никто не мог понять. «Ну, что ж», — сказал Владислав, глядя на экран. «Похоже, нас ждут новые приключения». Карина улыбнулась. «Ну, знаешь, если бы мы хотели спокойной жизни, то, наверное, стали бы фермерами. Но, думаю, это не про нас». Гаррит хмыкнул. «Фермеры, я бы, наверное, уже давно взорвался от скуки. Но, думаю, тут будет весело». Лира и Дрейк обменялись взглядами. «Весело? О, вы даже не представляете, что вас ждет». Корабль исчез в гиперпространстве, оставляя за собой лишь слабый след. Впереди их ждали новые горизонты, неожиданные открытия и, возможно, раскрытие тайн, которые изменят их жизнь навсегда. Эпилог. История Владислава и его команды подошла к концу, но их приключения только начинались. Они отправились в неизвестность, чтобы раскрыть тайны древней цивилизации и найти ответы на вопросы, которые давно мучили их. Но что ждало их впереди? Новые друзья, новые враги, новые вызовы и, возможно, новые приключения. Глава 10. За пределами известного. Корабль «Ворон-2» пронзал гиперпространство, оставляя за кормой эфемерный след из расщепленной материи. Владислав, стоя на мостике, чувствовал, как нарастает напряжение. Калейдоскопическая картина за иллюминатором, которая поначалу казалась завораживающей, теперь давила своей непредсказуемостью. Бесконечность манила перспективой новых открытий, но в то же время вселяла глухой страх перед неизвестным. «Иксион, доложи обстановку», — произнес Владислав, его голос звучал немного устало. «Сколько времени нам осталось до точки назначения?» На консоли мгновенно вспыхнул текст, набранный четким, беспристрастным шрифтом. «Расчетное время прибытия – 72 часа. Внимание! Зарегистрированы аномалии в гиперпространстве, потенциально влияющие на стабильность временных рамок и координат. Рекомендуется усилить сканирование и приготовиться к возможной дестабилизации». Владислав потер переносицу. «Замечательно», – пробормотал он. «Трое суток плясок в этом межпространственном зоопарке, и еще неизвестно, выдержит ли корабль. Что ж, по крайней мере, скучать не придется». Карина, словно почувствовав его тревогу, подошла и положила теплую руку ему на плечо. «Ты выглядишь измотанным», — заметила она. «Стоит немного отдохнуть. Мы справимся и без твоего постоянного бдения». Владислав невесело усмехнулся. «Отдохнуть? Сейчас? Просто много думаю, знаешь ли, чересчур много. Что нас ждет на другом конце этой дыры в пространстве? Как поведет себя этот чертов артефакт? Что будет с нашей маленькой крепостью, базой Воронова, пока мы тут, как две пробки, болтаемся?» «Не стоит брать на себя абсолютно всю ответственность», — мягко сказала Карина, глядя ему в глаза. «У нас сильная команда, и все мы умеем работать не только по твоей указке. Мы справимся, Владик, вместе». Не успела она договорить, как раздался резкий, пронзительный сигнал тревоги, заставивший всех вздрогнуть. «Что там?» — резко спросил Владислав, мгновенно сбросив усталость и повернувшись к Гаррету, который, склонившись над консолью сканера, что-то бешено набивал на клавишах. «Аномалия!» — выкрикнул Гаррет, его голос дрожал от напряжения. «Странный энергетический всплеск зарегистрирован прямо по курсу. Интенсивность зашкаливает, такое я еще никогда не видел». Корабль внезапно содрогнулся, словно споткнулся о невидимое препятствие. Калейдоскоп гиперпространства вокруг него исказился с невероятной силой, превратившись в хаотичную, пульсирующую мешанину света, тьмы и геометрических фигур, противоречащих всем известным законам физики. «Что происходит, мать твою?» – заорал Владислав, пытаясь удержаться на ногах. «Нас насильно выкинуло из гиперпространства», — выкрикнул Гаррит в ответ, отчаянно пытаясь восстановить контроль над системами корабля. «Мы находимся в совершенно неизвестной системе. Никаких данных в наших базах». Когда тряска немного утихла и системы стабилизировались, на главном панорамном экране перед ними открылся вид, от которого у всех присутствующих перехватило дыхание. Перед ними во всей своей величественной красе простиралось пространство, усеянное невероятно яркими туманностями, переливающимися всеми цветами радуги и экзотическими планетами, чьи поверхности сияли кристаллическими образованиями и бушевали немыслимыми штормами. Но самым поразительным зрелищем было то, что прямо перед ними, словно маяк, притягивающий взгляды, висела гигантская структура, отдаленно напоминающая огромную космическую станцию, но отличающаяся от всего, что они когда-либо видели, на порядке величины. Она была построена из совершенно неизвестного, переливающегося материала и светилась изнутри мягким, завораживающим голубым светом, словно дышала жизнью. «Да что это за чертовщина?» – прошептал Владислав, забыв обо всем на свете и не отрывая взгляда от гигантского строения. В этот самый момент, когда все застыли в оцепенении, с ними неожиданно установили связь. Неопознанный корабль, раздался по каналу связи голос, от которого по коже побежали мурашки. Он был странным, почти механическим, с еле уловимым эхом, но в то же время исполненным такой силы, могущества и уверенности, что невольно вызывал трепет. «Кто вы такие и что осмеливаетесь делать в нашем пространстве?» Лира, которая до этого молча наблюдала за происходящим, быстро подошла к консоли связи. В ее глазах читалась смесь удивления и какой-то странной, почти фанатичной решимости. «Мы, исследовательская группа», — ответила она, стараясь сохранять спокойствие в голосе. «Наш корабль случайно попал в эту систему в результате непредвиденной аномалии гиперпространства. Мы не представляем угрозы». Последовала долгая пауза, словно их изучали невидимыми сканерами, проникающими в самую суть их существа. Случайности – понятие весьма релатива, и они не всегда являются тем, чем кажутся на первый взгляд, ответил наконец голос, и его тон стал еще более загадочным. «Вас здесь ждали». Владислав нахмурился, почувствовав, как нарастает тревога. «Ждали? Кто ждал? И зачем? Мы», – ответил голос, и в его тембре прозвучала какая-то зловещая торжественность. «Мы – хранители баланса, и нам известно о вашем артефакте. Приготовьтесь к стыковке. Сопротивление бессмысленно». И, словно в подтверждение его слов, вокруг их корабля появились невидимые силовые поля, словно гигантскими руками подталкивающие их в сторону гигантской структуры. Корабль Владислава медленно и послушно подлетел к гигантской станции. Когда они прошли в гигантские шлюзы и оказались внутри, то увидели огромные залы, освещенные мягким, льющимся голубым светом. Здесь царила какая-то неестественная, почти звенящая тишина, нарушаемая лишь тихим гулом энергетических полей. Все здесь было сделано из гладкого, словно отполированного неизвестного материала, немного напоминающего стекло, но гораздо более прочного и излучающего внутреннее сияние. «Добро пожаловать!» – внезапно раздался голос, и перед ними словно из ниоткуда появился голографический образ существа, отдаленно напоминающего человека, но сделанного не из плоти и крови, а из чистого, переливающегося света. «Мы с нетерпением ждали вашего прибытия, наследник». «Наследник?» – переспросил ошеломленный Владислав, не в силах поверить своим ушам. «Что вы, черт возьми, имеете в виду? Вы – потомок древней расы, создавший этот артефакт», – ответил световой хранитель, и его голос был исполнен грусти и сочувствия. «Вам суждено активировать его и спасти нашу галактику, да и, возможно, и всю Вселенную от надвигающейся тьмы». Владислав беспомощно посмотрел на свою команду. Все они были в шоке от услышанного. Карина, всегда собранная и прагматичная, казалась напуганной. Гаррит, несмотря на свою показную браваду, стоял, разинув рот, и не мог вымолвить ни слова. Лира же, напротив, казалось, напротив, как будто что-то долго и нудно ждала. Выходит, что все это время мы были просто пешками в грандиозной игре, организованной неведомыми нам силами, прошептала Карина, глядя на Владислава с тревогой. «Не совсем так», — ответил хранитель. «Вы не были лишены свободы выбора. Вы принимали решения. И именно ваши собственные, сделанные с полной осознанностью, решения привели вас сюда. И теперь, когда вы оказались здесь, вам предстоит принять свою самую важную и, возможно, фатальную судьбу. Световой хранитель повел их по бесконечным коридорам, светящимся неземным светом, в огромный зал, в самом центре которого висела в воздухе сфера, излучающая ослепительный, пульсирующий свет. От этого сияния трудно было отвести взгляд. Именно здесь, в этом самом месте, вы сможете активировать артефакт и высвободить его потенциал, торжественно произнес хранитель. Но будьте готовы к тому, что цена этого шага окажется слишком высокой. Вы должны быть готовы к тому, что это изменит все. Изменит не только вас, но и все вокруг. Изменит не только настоящее, но и будущее. Изменит само полотно реальности, с которой вы так хорошо знакомы сейчас. Владислав молча подошел к висящей в воздухе сфере и, подчиняясь какому-то внутреннему зову, нерешительно положил на ее поверхность руку. В тот же миг его сознание захлестнуло, и он почувствовал себя крошечной частицей чего-то колоссально большего. Его разум затопила всеобъемлющая волна огромной, непостижимой силой древнего, забытого знания. Он увидел прошлое, настоящее и, что самое ужасное, будущее всей известной вселенной. Он внезапно с ошеломляющей ясностью понял, что от его решения теперь зависит не только его жизнь, и не только жизни его верных товарищей, но и судьба каждого разумного существа, населяющего бесчисленные миры. «Ну, что ж», — произнесла Карина, глядя на Владислава бледным от напряжения лицом, «и что теперь? Что будем делать дальше, Владик?» Владислав перевел взгляд. Сначала посмотрел на таинственного хранителя, сияющего светом, затем, с любовью и благодарностью, на свою команду. В их глазах, несмотря на страх и неуверенность, он увидел непоколебимую веру в него, в свои силы и, самое важное, готовность поддержать абсолютно любой сделанный им выбор. И именно в этот момент он осознал, что должен сделать, какое именно решение он примет, и что именно это ему нужно, и какую самую главную он вынес из этой все затянувшейся авантюры. «Активация артефакта – это неизбежно», – твердо произнес Владислав, глядя прямо в светящиеся глаза хранителя и не испытывая ни малейшего сомнения в своих словах. «Но активируем мы его по-своему, и на наших условиях». На этих словах полных решимости, и которые словно выкованы из самого звездного неба, глава заканчивается, оставляя читателя в полном напряжении, гадая, что же теперь предпримет Владислав и что это даст Вселенной, и каким путем ее поведет. Слова Владислава, полные неожиданной уверенности и силы, словно каленым железом выжгли тишину в огромном зале хранителей. Светящийся эфирный хранитель, символ незыблемости и древней мудрости, на мгновение замер, словно поймав в свои невидимые сети порыв чужого ветра перемен. Его сияние будто бы приглушилось, и в и без того загадочном облике промелькнула тень то ли недовольства, то ли озадаченности. «Объясните», — произнес хранитель, и в его доселе идеально ровном, мощном голосе впервые, словно трещинка на кристалле, прозвучала слабая нотка вопроса, требовательного и слегка настойчивого. «Что вы подразумеваете под этими непонятными словами, своим путем? Ваша задача однозначна – активировать артефакт, как и было предсказано в древних пророчествах и завещено нам нашими предками. Время не ждет, наследник. Тьма, как вы и сами должны понимать, надвигается с каждой миллисекундой. От ваших действий зависит нечто большее, чем просто ваше существование». Владислав, словно приняв эстафету, шагнул вперед. Все его тело словно бы переродилось, и в темных глазах теперь сияла яркая решимость. Сила артефакта, таинственным образом проникнув в его сознание, изменила Владислава. Она даровала ему острое как бритва понимание всеобщей взаимосвязи. Она научила его видеть сквозь завесу иллюзий и манипуляций, но, что, пожалуй, самое главное, эта сила сделала еще ярче и отчетливее его собственное, выстраданное мировоззрение. «Предначертано, судьба», — усмехнулся он, и в его голосе прорезались стальные нотки. «Поверьте мне, достопочтенный хранитель, я прожил слишком долгую и слишком непростую жизнь, чтобы безоговорочно верить в эти красивые сказки. Я достаточно научился падать и подниматься, ошибаться и делать выводы, терять и находить, чтобы понять простую, но очень важную вещь, свою судьбу. И, как ты сам совершенно верно сказал до этого, свою жизнь можно изменить. И если уж нам, таким вот странным и разношерстным образом будет суждено вдруг спасти эту хрупкую вселенную, то, уверяю вас, мы сделаем это так, как сами считаем нужным». С этими словами он твердым разворотом направился лицом к своей команде, к тем, кто прошел с ним через огонь и воду, к тем, кому он доверял больше, чем самому себе. «Что скажете, мои верные соратники?» — спросил он, глядя прямо в их глаза. «Вы согласны пойти со мной этим непростым путем, полным опасностей и неожиданностей? Вы разделяете мое видение, мои принципы, вы со мной в этом до самого конца?» Карина, в чьих глазах всегда горел огонь, кивнула, и ее красивая усмешка отразилась на губах. «Ты смешной, Влад», — произнесла она, с нежностью глядя на него. «Неужели ты сомневался в моем ответе? Конечно, с тобой. Как говорится, куда ты, туда и я, твоя верная жена. До самого последнего вздоха, до самого конца». Сзади раздался хмыкающий звук, и Гарри, поправив свои вечные очки, сказал: «Ну, знаешь, если кто подумал, что я уже давно сошел с ума с тобой, и тем более хранители с артефактами, то они точно не знают меня. Риск – благородное дело», так всегда говорил старина Бакер, «и так оно всегда и будет. Я иду с тобой куда угодно, хоть в ад, хоть к хранителям, к черту». Лира, загадочная и всегда немного отстраненная, усмехнулась, и в ее темных переливающихся глазах отразился огонь приключений. «Скучать с вами, как минимум, не приходится», сказала она с какой-то странной гордостью. «И потом, мне просто интересно, куда же заведет нас этот путь. Так что, я с вами». Дрейк, немногословный и всегда собранный, лишь молча кивнул, и его рука легла на рукоять все еще дымящегося бластера. В этом жесте было больше воодушевляющей силы, чем в тысяче красивых слов. Владислав, с благодарностью глядя на своих товарищей, вновь повернулся к световому хранителю. «Ну, вот и все», — произнес он. «Уверен, теперь вы понимаете, что наши намерения совершенно серьезны, и потому я хочу, чтобы артефакт был использован по-нашему и в подходящий час. И теперь, чтобы мы сговорились, сначала ответьте. Теперь расскажите нам всю правду, что это за тьма, о которой вы столько говорите. И расскажите, какова будет настоящая и известная одному вам цена, которую мы в итоге заплатим за спасение всего этого мира». Лицо светового хранителя стало еще сложнее и неразличимее, чем раньше. Будто за его кристальными плечами происходила битва, и сейчас определялось, что, собственно говоря, он ответит. Выдержав тягостную для всех длинную паузу, тот кивнул, и наконец зазвучал его проникающий голос. «Ваше желание вполне логично, и я готов пойти вам навстречу. Тьма – это древняя первородная сила хаоса, которая постоянно стремится к тому, чтобы поглотить и уничтожить все существующие. Она исходит из того измерения, что лежит далеко за рамками нашего понимания и недостижим нашими приборами. Она, словно вирус, который проникает в саму ткань Вселенной, разрушая ее изнутри. И, должен сказать, что этот артефакт, в активированном состоянии, чуть ли не единственная сила, способная противостоять распространению этой всепоглощающей тьмы. Но активация этого, увы, потребует от вас поистине огромной, нечеловеческой жертвы. Один из вас, как разумное существо, должен будет добровольно, то есть, по собственному желанию, слиться с этим, казалось бы, небольшим артефактом, после чего он или она станет невидимым, но тем не менее очень важным проводником. Он станет его частью, без этого у нас в итоге не получится контролировать его великую силу. В наступившей тишине слышен был только тяжелый, с присвистом, вдох Владислава. Оказывается, слова хранителя и тот мир и благополучие, которая стоит после победы, действительно меряется жизнью. Настоящий, живой, дышащий. Ему стало почти физически больно от этой мысли. Осознание пронзило каждого. И Карину, и Гаррета, и даже Лиру с ее вечной скукой на лице, и Дрейка, обычно стоически молящегося на свой бластер. И снова каждый, без лишних слов, готов был отдать свою жизнь ради того, чтобы стоящий рядом, жил. Значит, вся эта игра, в которую мы так давно и безвольно играем, закончится тем, что кто-то из наших должен пойти на заклание, прошептала Карина, и в ее глазах плескались слезы. Неужели нельзя найти более легкого решения? Владислав вновь встретился взглядом с хранителем. В его сияющих глазах не отражалось ничего, ни сочувствия, ни понимания, ни готовности предложить иной план, только холодная, безжалостная необходимость. В это нелегкое время Владиславу показалось, что они все-таки зря ввязались в эту историю. И тут, как по щелчку пальца, Владислав вдруг понял, что сделает. И это решение, пришедшее откуда-то из глубин его новой, перерожденной души, было логичным и, как это ни парадоксально, спасительным для всех. «Нет», — твердо произнес Владислав, глядя на хранителя. «Я не допущу, чтобы кто-то из моих людей погибли ради этого. Нам нужно, чтобы работали все, и не надо жертвовать собой в пользу мира». «Вы не так просто, извините», — удивленно вскинул светящиеся руки хранитель. «Но без вашей жертвы вы не закончите и не познаете всю силу артефакта, и, соответственно, не сумеете противостоять этому злу. Другого правильного решения вы не найдете». Владислав и сейчас словно не слышал его гневные речи. Он вовремя посмотрел в ту сторону, где должен находиться старенький Эксион, и, собравшись всеми силами, выдал: «Опять все сам. А что все остальные будут пинать балду и веселиться? Все по старинке. Кому больше всех надо, тот пусть и старается. Нет уж, пора выбираться из этого дерьма. Но кто же тогда сможет активировать артефакт?» — растерянно вопросил хранитель, очевидно, не способный быстро перестроиться на столь неординарный подход. Вместо ответа на свой вопрос Владислав слегка приподнял руку, призывая к тишине своей жестом. Он вновь посмотрел на припаркованный рядом старенький Эксион, как ни в чем не бывало, и отдал короткий, четкий, словно выкованный из стали приказ: «Эксион, дорогой слушай мою команду и не перебивай. Отныне твоей первостепенной задачей является слияние с нашим замечательным артефактом. С этого же момента ты и пожертвуешь собой. Пожалуйста, влейся в него всем своим сознанием, всеми своими знаниями и умениями. Ты станешь его разумом, его душой. Ты больше не просто Эксион, искусственный интеллект. Ты основа новой жизни разумных существ. С уверенностью и ответственностью прими силу артефакта, и вместе мы сможем защитить эту вселенную от тьмы и сохранить жизнь для тех, кто нам не безразличен. Понял меня?» Лицо хранителя перекосилось от ярости. Явно, вся логика, выстроенная им за тысячи лет, сейчас рухнула, дав сбой. Он явно не ожидал то, что обычный представитель простых смертных в итоге окажется умнее его. А все потому, что за его плечами тысячи лет практики и верные помощники. Однако Эксион, не обращая внимания на него, ответил простым, но полным решимости голосом: «Задание принято. Обдумано каждое слово, взвешены каждые риски. Намерения и цели полностью понятны. Оцениваю свои шансы как 78%. И, несомненно, я готов к выполнению задания. Ожидаю дальнейших инструкций». В следующий миг произошло невообразимое. Никто не поверил своим глазам, но факт оставался фактом. В центре зала, где все еще висел в невесомости сияющий артефакт, внезапно вспыхнули интенсивные потоки энергии. Они словно громадные молнии ворвались в тело Эксиона, поглощая и переформировывая все его сущности. База содрогнулась в яростной дрожи во время этого процесса, словно ее сотрясало от ударов мощного землетрясения, но команда отважно отмахнулась от этого, сконцентрировавшись лишь на предстоящем слиянии. Голова шла кругом, но все держались. «Карина, посмотри, что там у нас, все ли готово?» — закричал Владислав на ухо Карине, стараясь перекричать шум. «Держу все под контролем», — ответила женщина сквозь стиснутые зубы. «Должны продержаться еще немного. В случае чего действуем по плану», — ответил Владислав и перевел свой взгляд на Эксиона. От последнего исходило лишь свет, не давая разглядеть, что там под всем этим столпом энергии. Шоу прошло в несколько секунд, и в эти моменты казалось, что прошла целая вечность. После того, как последние потоки энергии исчезли, в центре внимания всей команды материализовался голографический силуэт, отдаленно напоминающий по своим очертаниям давно знакомый всем образ Эксиона, но отличающийся от него какой-то неземной красотой. Теперь на него смотрел переливающийся всеми цветами радуги. Настоящий шедевр, сделанный самой природой и по совместительству командой. «Я готов», — произнес преобразованный Эксион, и его новый, великолепный голос теперь звучал намного увереннее и глубже. «Какие указания вы дадите, Владислав? С чего мы начнем?» Владислав вытер со лба выступивший холодный пот и искренне улыбнулся. «Все только начиналось, но все сложилось так, как и должно быть. Самый сложный экзамен наконец сдан, и теперь можно двигаться дальше. Впереди было множество других проблем и новых свершений, но глядя на свою команду, он понимал, что они совсем справятся». «Отличные новости, мой друг», — ответил Владислав. «Теперь пришло время отправляться в путь. Теперь наша команда, можно сказать, полностью собрана. Прежде чем покинуть эту чудесную вселенную, на экране радара вдруг появились новые отметки, сообщающие о том, что к планете быстро приближается какой-то корабль». «Что еще такое?» — прорычал Владислав, смотря на экран. «Кто вообще решился прилететь, незваный гость? Неужели мы опять кому-то помешали?» Выражение его лица стало серьезным. Эксион добавил: «Тип неопределен. Сигнатура отсутствует в базах, также не числится. Что бы то ни было, он что-то замышляет. Владислав кивнул и посмотрел на Карину. «Карина, подготовь оружие. Если он не намерен говорить нормально, то пусть пеняет на себя». Лира стояла молча, скрестив руки. Она спокойно наблюдая за происходящим, будто зная, к чему все идет. Корабль приближался стремительно, игнорируя все попытки установить связь. Напряжение в командном центре базы Воронова достигло предела. Карина отдавала короткие и четкие команды, готовя оружие к бою. Гаррит лихорадочно проверял щиты и системы защиты, бормоча что-то себе под нос о незваных гостях, которые не умеют звонить. «Ну что ж», — произнес Владислав, глядя на приближающийся корабль. «Похоже, вечеринка продолжается». «Это не вечеринка», — проворчал Дрейк, проверяя свой бластер. «Это война». Внезапно с неизвестного корабля поступил сигнал. На экране появилось изображение, голографическая проекция существа, похожего на гуманоида, но с бледной кожей, крупными черными глазами и выступающими костяными пластинами на лице. Его голос прозвучал в командном центре, пробирая до костей. «Приветствую вас, обитатели этой планеты», — сказал он. «Мы — представители Конкорда, и мы пришли за артефактом». Владислав нахмурился. «Конкорд, мы никогда о вас не слышали. И какой артефакт вас интересует?» Существо усмехнулось. «Не притворитесь незнающими. Нам известно о вашей находке, об артефакте древней цивилизации. Мы требуем передать его нам. И что, если мы откажемся?» — спросила Карина, сжимая кулаки. «Тогда мы будем вынуждены применить силу», — ответил представитель Конкорда. «И поверьте, вы не хотите, чтобы мы это делали. Лишь с того дня, как покой нарушился с прибытием враждебного создания, готового на все, чтобы заполучить таинственный артефакт, они все равно не стали сдаваться. Противостояние стало неизбежным, а надвигающаяся угроза заставила их объединиться и доказать свою непримиримую способность защищать то, что по праву принадлежит им». «Владистану», — произнесла Карина, бросая на него взгляд, полный умиротворенности, — «ты должен сделать трудный выбор, чтобы мы смогли выжить и продолжить дальше наш сложный путь». Владислав, словно не слыша ее, перевел взгляд на Иксиона. «Ответь мне, каковы наши шансы в случае прямого столкновения?» — спросил он слегка взволнованным голосом. Ожидание повисло в воздухе, пока Иксион анализировал доступные данные, рассматривал каждый сценарий и делал свои расчеты. Наконец он заговорил, и в его синтезированном голосе звучала непоколебимая убежденность. «Вероятность нашей победы – 27%, – огласил Иксион краткие, но в то же время очень важные цифры, — однако могу сразу отметить, что у нас будет возможность выйти в этом бою победителями, если мы задействуем все наши ресурсы, включая артефакт, и будем сражаться храбро и сообща. В противном случае нас ждет лишь поражение». Владислав нахмурился, взвешивая варианты. Времени раздумывать практически не было, и он знал, что каждое решение будет иметь огромное значение. «Друзья», — произнес он уверенно, — «судьба предоставила нам, что как раз и пошла проверить всех на прочность, поэтому мы должны показать этим выскочкам, что с нами шутки плохи, а Иксион в этом деле нам поможет. Готовьтесь». Как только последние звуки приказов Владислава отзвучали, база наполнилась эхом торопливых шагов, когда члены команды занимали свои посты, чтобы приготовиться к схватке не на жизнь, а на смерть. Сердца у всех учащенно забились, предвкушая грядущий бой. Как только подготовка закончилась, то на связь вновь вышел Конкорд. «Ваше время вышло», — донеслось с другого конца связи. В ответ Владислав лишь положил связь. У самых ворот началась ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть. Вражеские силы пытались пробить щиты, всячески показывая свои намерения, обстреливая всем, что имелось на арсенале. Команда отстреливалась в ответ, но они как волны, отчего становилось лишь хуже. Видя, как и что происходит, Владислав понял: пора выпустить козырь из рукава. «Иксион, пора!» — крикнул во весь горло Владислав. Система откликнулась на каждое слово, и немедленно начала процесс с активации и слияния защиты. «Включаю щиты на полную мощность. Задействую все системы на борьбу с этими», — закончил Иксион. Когда силы противника каким-то образом начали продвигаться вглубь базы, то стало понятно, отступать некуда. Стоя на кону их жизни, все их труды и, в конце концов, судьба галактик. «Карина, Лира, за мной!» Все выбежали из командного центра с оружием наперевес. Завязалась перестрелка в ближнем бою, однако противник оказался лучше подготовлен и вооружен, потому приходилось с трудом отбиваться от него, да и в живых рядах было видно, что силы не равны. «Вот оно значит, как все закончится», — Пронеслась мысль в голове у Влада, однако все произошло иначе, поскольку на помощь подоспел Иксион. Под его чутким руководством защитные турели заработали с двойной силой, и это позволило отбиться от врагов на время, сравняв шансы. Владислав, наблюдая за этим зрелищем, обратился к остальным. «Не время разлеживаться. Нам нужно воспользоваться ситуацией и остановить их раз и навсегда, пока еще есть такая. Вы все слышали, что он сказал. Вперед!» С этими словами Карина с Лирой взяли все в свои руки, координируя наступление. А Дрейк, не переставая, палил во все, кто движется, дав возможность остальным продвинуться вперед. Добравшись до главного генератора, они увидели командующего вражеским отрядом. Презрительно смотря на них, он сказал: «Что же, вот и пришел ваш конец, жалкие людишки». После этих слов он сразу начал, что был положить этим словам конец. В ожесточенной перестрелке все получили ранения разной степени тяжесть. Карина, выронив оружие, упала на землю. Дрейка же и вовсе ранила на смерть, выведя из строя. Видя это, в глазах Владислава загорелась ярость. Выпустив всю обойму с оружия, бросился с кулаками на врага. Соперник оказался достойным, сумев устоять на ногах. Их сложнее противостояние достигло апогея. Обмениваясь ударами, они крушили все вокруг, пока наконец Владислав не смог обезоружить командовавшего. Немедля Влад схватил его и нанес серию сокрушительных ударов, отправив того, что и вовсе, отключаться. Он с трудом сумел подняться и добраться до Карины. Лира же закончила начатое и взяла под контроль генератор. Вся армия врага была повержена. Вот и все, подумалось ему, но он явно ошибался. Во время своего триумфального похода враг успел заминировать реактор. Владислав, оценив критичность момента, дал короткую команду. Успеют ли они вовремя остановить его или нет, сейчас зависело лишь от них. Не теряя ни секунды, они рванули к нему. Добравшись до места, они отчаянно начали отключать каждую бомбу, однако время играло против них. В какие-то мгновения произошел взрыв, после произошедшего все стало белым. Владислав больше ничего не чувствовал, ни горечи, ни поражения, лишь умиротворенность. Очнулся Влад в незнакомом месте. Это измерение было полностью заполнено свет, будто кто решил создать свой искусственный рай. «Где я?» – подумал Влад вслух. «Ты пришел туда, где тебе суждено быть», – раздался голос сзади. Это был Иксион. «Иксион, что тут происходит?» «Я мертв?» Внезапно перед глазами предстал образ прежней его команды, Карины, Лиры и даже Дрейка. Их лица излучали тепло и счастье. «Мы все здесь, теперь ты дома, Владюша». Конец, глава 11. Глава 11. Корабль «Икар» завис в зловещей тишине над мертвой станцией «Эгида-7», чьи изъеденные временем шпили напоминали скелет гигантского существа. Владислав пристально смотрел на голограмму артефакта, проецирующую три пульсирующие точки в созвездии треугольника. «Эта станция, первая отметка», — голос Карины звучал механически, словно она боялась признать вслух, что видит все. Обшивка станции была покрыта теми же спиралевидными узорами, что и артефакт. Судя по декодированным данным, здесь хранились когнитивные матрицы создателей. Лира молча проверяла оружие, ее пальцы нервно дергались. Дрейк заметил это. «Ты здесь бывала?» Это было не вопросом. Наемница замерла, затем кивнула. 10 лет назад моя команда искала артефакты древних. Из 20 человек назад вернулись трое». Она резко встряхнула головой, сбрасывая воспоминания. «Там есть охранная система. Она не для людей. Сектор гамма-12. Ядро станции. Воздух, если это можно было назвать воздухом, гудел низкочастотным гудением, заставляя вибрировать кости. Стены дышали, буквально. Органический металл расширялся и сжимался, как легкие. Биомеханический симбиоз», – прошептала Карина, касаясь сканером пульсирующей стены. «Они не строили станции, они выращивали их». Гаррит внезапно схватил Владислава за руку. «Смотри, на полу лежал скелет в скафандре с эмблемой корпорации «Триумвират». В обнимку с ним, еще двое, их шлемы были пробиты не оружием, а чем-то, что оставило идеальные шестигранные отверстия. Предупреждала же, Лира активировала тепловизор. Охранные дроны, они». Звук, похожий на звон гигантского камертона, оглушил группу. Из потолка выползли существа, напоминавшие пауков, если бы пауки состояли из черных кристаллов и плазмы. Их лапы оставляли на полу дымящиеся трещины. В укрытие Дрейк открыл огонь, но энергетические импульсы растворялись в прозрачных телах существ. Артефакт в руках Владислава вспыхнул. Дроны замерли, затем начали кланяться. Один из них, крупнее других, выдвинул из груди голографический интерфейс с теми же символами, что и на артефакте. «Они принимают тебя за создателя», — Карина смотрела на данные сканера. Твоя ДНК, она мутирует. С момента активации артефакта, хранилище памяти, голограмма древней расы предстала перед ними, высокие существа с кожей, переливающиеся как нефть под солнцем. Они не говорили, они транслировали смыслы прямо в сознание. Мы садовники реальности, звучало внутри черепов. Артефакты, инструменты обрезки. Но древо мироздания заболело. Изображение галактик сменилось черной паутиной, пожирающей звезды. Вы должны. Сигнал тревоги с Икара разрезал контакт. На экранах появились корабли с эмблемой Триумвирата, массивные дредноуты класса Палач. Капитан. Иксион, обычно бесстрастный голос звучал тревожно. Они запустили сцепляющие гарпуны. Эвакуация невозможна. Лира выхватила пистолет. Это ловушка. Они специально пустили нас сюда, чтобы получить артефакт. Дрейк взвел оружие, глядя на приближающихся по коридору солдат Триумвирата в экзоскелетах с шестигранными эмблемами. Интересно, их дроны тоже кланяться будут? Эпилог. Выбор. Артефакт висел между Владиславом и командующим десантом, гигантом в черных латах с лицом, скрытым голографической маской. Ты не понимаешь, что держишь, мальчик? Голос из-под маски звучал как скрежет металла. Это не оружие, это скальпель. Вселенная, раковая опухоль, и мы будем хирургами. Владислав почувствовал, как артефакт пульсирует в такт его сердцу. Голос создателей эхом отозвался в сознании. Ты стал мостом, но мост может вести в обе стороны. Решение пришло с леденящей ясностью. Он активировал артефакт. Стены станции ожили. Органический металл поглотил солдат Триумвирата с тихим шепотом. Недостойные. Когда все закончилось, от десанта остались только пульсирующие слитки биометалла. Что ты сделал? Карина смотрела на него с ужасом и надеждой. Владислав повернулся к выходу, где их ждал покорный дрон-паук. Стал садовником. На экране корабля вспыхнула вторая точка треугольника, где-то в секторе, контролируемом реконструкционистами-милитаристами. Икар прыгнул в гиперпространство, оставляя за собой станцию, которая начала медленно менять форму, возрождаясь. Когда боги молчат, их молчание становится эхом в душах тех, кто осмелился взять их инструменты. Из дневника Карины Вороновой, найденного после событий войны треугольника, корабль Икар вышел из гиперпространства на окраине системы ТР-9Иль, где в зловещем мерцании нейтронной звезды вращалась вторая точка треугольника, колония Новый Вавилон. Когда-то здесь кипела жизнь, но сейчас станция напоминала гигантский труп, пронизанный черными жилами неизвестного органического материала. Сканеры фиксируют сигналы. Голос Иксиона звучал прерывисто из-за помех, человеческие, но модифицированные. Владислав сжал артефакт, вживленный теперь в его ладонь. Черные прожилки от устройства ползли вверх по руке, сливаясь с венами. Карина заметила его взгляд. Мутация ускоряется. Мы должны найти способ. Нет времени, резко оборвал он. В воздухе витало невысказанное. Я не уверен, что останусь собой, когда дойду до конца. Сектор Акрополь. Группа продвигалась через залы, превращенные в подобие гигантского улья. Стены дышали, выделяя едкую слизь. Лира шла впереди, ее движения стали резкими, будто она сражалась с призраками прошлого. Здесь, она указала на шрам от взрыва на перегородке. В прошлый раз мы потеряли здесь семерых. Они, не просто погибли, их переделали. Дрейк нахмурился, заметив, как ее рука дрожит на спусковом крючке. Он знал этот симптом. Вина выжившего. Стены вдруг содрогнулись. Из тени вышли фигуры в обрывках униформ Триумвирата. Их тела были сплавлены с биомеханическими имплантами, глаза светились голубым мерцанием артефактной энергии. Контакт. Гаррит открыл огонь, но пули отскакивали от органической брони. Один из гибридов рывком закрыл расстояние, прижимая Карину к стене. Его лицо, наполовину человеческое, наполовину машинное, исказило гримаса боли. Он в наших головах. Спаси. Тело гибрида взорвалось, залив коридор кислотой. Владислав поднял артефакт, чувствуя, как чужая воля тянет его вглубь станции. В центре Нового Вавилона они нашли его, гигантскую статую Создателя, чье лицо было соткано из галактик. У основания монумента лежали десятки тел в позах молящихся. Среди них, человек в плаще с эмблемой милитаристов. «Адмирал Виланд», – прошептала Лира. «Он возглавлял реконструкционистов». Что заставило его, это? Артефакт в руке Владислава вспыхнул. Голограмма Создателя ожила, и на этот раз ее слова обожгли сознание. Вы, ошибка. Ваш вид извратил наш дар. Но ты, ты можешь стать проводником очищения. Из тени вышел Вейланд. Его тело было идеальным синтезом плоти и металла, глаза – два черных вортикса. Они обещали бессмертие, его голос звучал как скрежет шестерен. Но бессмертие требует жертв, ваших. Владислав почувствовал, как артефакт пробуждает что-то внутри. Стены застонали, рождая щупальца из биометалла. Лира закричала, падая на колени, ее разум заполнили чужие воспоминания о предыдущих экспедициях, о криках товарищей. Довольно. Владислав направил энергию артефакта на Вейланда. Тело адмирала рассыпалось на нанороботов, но смех эхом раскатился по залу. Ты стал частью системы. Они уже в тебе. На Икаре царила тишина. Карина изучала данные. Мутация Владислава достигла 37%. Лира, прикованная к койке, бормотала на языке, которого не должно было существовать. Третья точка, Дрейк указал на карту. Военные объекты Альянса, там ждут ответов. Владислав смотрел в зеркало. В его зрачках плавали звездные скопления. Артефакт пульсировал в такт мыслям, которые не были его мыслями. «Мы идем», — сказал он, чувствуя, как последние остатки человечности ускользают сквозь пальцы. Корабль прыгнул в гиперпространство, оставляя за собой новый Вавилон, который начал излучать странный сигнал, призыв, обращенный ко всей разумной жизни. Запись в бортовом журнале «Иксиона». Капитан отказался от ежедневного медосмотра. Отмечено снижение энцефалограммы на 12%, появление неизвестных нейронных паттернов. Рекомендация. Подготовить протокол карантина. Вероятность враждебного захвата 68.3%. Икар вошел в запретный сектор Альянса через черный ход, взломанный коридор в гиперпространстве, обнаруженный Иксионом в поврежденных данных артефакта. Здесь не работали законы физики в привычном понимании. Обломки станций висели в геометрически правильных узорах, а между ними плавали существа из света и тени, наблюдающие за кораблем безглазыми лицами. Альянс называет это зоной клейма. Карина пролистывала рассекреченные файлы. Место для сброса неудобных технологий. На экране мелькнула фотография гигантского механизма, напоминавшего артефакт, но в тысячу раз крупнее. Лира, все еще бледная после контакта с биометаллом, вдруг заговорила, глядя на мерцающий пол. Я видела подобное в руинах на Ксилон-5. Там был храм. Они молились машине, которая переписывала реальность, до последнего вздоха. Гаррит хрипло рассмеялся, чистя ствол плазмомета. «Надеюсь, твои друзья-дроны здесь тоже будут кланяться, капитан?» Владислав не ответил. Его рука с артефактом непроизвольно чертила в воздухе символы, которые оставляли после себя трещины в реальности. Шаттл Немезида. Вход в лабиринт. Покинув Икар на скрытой орбите, группа высадилась на главный объект – цитадель, станцию в форме додекаэдра. Воздух здесь пах озоном и чем-то сладковатым, вызывая тошноту. Сканеры показывают биологическую активность. Дрейк щелкнул предохранителем. Но это не человеческая ДНК. Совсем. Первые жертвы Альянса нашлись в доке. Десятки тел в защитных костюмах, сросшихся с полом. Их рты были открыты в беззвучном крике, а из глазниц росли кристаллы черного кварца. Контакт. Лира выстрелила первой. Существо, вылезшее из вентиляции, напоминало гибрид скорпиона и голограммы. Ее пули прошли на вылет, но Владислав просто поднял артефакт. Монстр рассыпался на пиксели. «Перестань!» Карина схватила его за руку. «Каждый раз, когда ты это делаешь, оно...» Она показала на черные прожилки, теперь доходившие до его шеи. Гул станции внезапно сменился мелодией, жутковатым хором детских голосов, поющих на мертвом языке создателей. Ядро цитадели. В центре, где по всем расчетам должен был быть реактор, они нашли сад. Деревья из жидкого металла росли над бассейнами с нейтронной плазмой. В воздухе плавали сферы с зародышами существ, которых не могла породить эволюция. И посреди этого безумия, женщина в белом халате с нашивкой Альянса, слившаяся с троном из живой стали. Доктор Элис Врайт. Карина прочитала имя на истлевшем удостоверении. Глава проекта Полимпсест. Они пытались переписать ДНК с помощью артефакта. Глаза женщины открылись. Ее рот скривился в улыбку, обнажая кварцевые зубы. Не переписать, улучшить. Создать новый вид. Совершенных слуг для совершенных богов. Ее голос звучал из всех динамиков сразу. Но они не оценили. Стены задрожали. Из тени вышли трое. Гаррит, Дрейк и сама Карина. Их клоны из биометалла повторили каждую деталь, кроме глаз, пустых впадин с горящими внутри голограммами. «Бегите», — прошептала настоящая Карина, падая на колени от мигрени. Это ловушка для... Ее слова потонули в реве. Клоны атаковали. Эпилог. Цена правды. Когда последний клон рассыпался, Владислав стоял над телом доктора Врайт. Артефакт в его руке пожирал станцию, превращая металл в прах. «Ты, следующий этап», — хрипела женщина, превращаясь в кристаллы. «Они готовят нас к урожаю». Ика рванул прочь, едва успев забрать команду. На месте цитадели осталась лишь черная дыра, испещренная теми же символами, что и на артефакте. Карина, сканируя Владислава, обнаружила нечто новое. Его сердцебиение больше не соответствовало человеческому. Лира, изучая записи Альянса, нашла видео. 10 лет назад здесь проводили эксперимент по контакту, и существо из артефакта, вырвавшееся на свободу, имело лицо Владислава. «Мы никогда случайно не выбирали курс», — пробормотала она, глядя на спящего капитана. «Он вел нас с самого начала». Запись в журнале Иксиона. Карантинный протокол активирован. Нейронные паттерны капитана совпадают с сигнатурами создателей на 73,6%. Рекомендация. Уничтожение носителя до полной ассимиляции. Вероятность успеха 4,2%. Причина отказа. Этические протоколы. Ошибка.